Катрин опустошила свой бокал, поставила его на стол и рассмеялась. «Вы упрямее ваших мулов, Жак. Именно поэтому мы и преуспеваем. Так вы их возьмете, или я швырну их в Луару? Потому что, клянусь жизнью, никакая другая женщина их не наденет. Добавлю, что устрою так, чтобы доставить другое колье вашей подруге Аньесе, раз уж вы так на этом настаиваете». Вместо ответа Катрин протянула руку, и он вложил в нее маленький кошелек. Довольный своей победой и радостный от своей невинной мести, Жак Кер поцеловал своего друга в лоб и пожелал ей доброй ночи. «Сейчас 30 мая», — сказал он, — «через 3 дня свадьба. Вам не так долго осталось терпеть мои капризы». Но 2 дня спустя, когда Катрин вернулась с прогулки по улицам города, чтобы полюбоваться приготовлениями к торжественному въезду дофина и к церемонии, она нашла Жака в глубине магазина в его каморке, где он складывал большие конторские книги. Он был мрачен. «Свадьба откладывается, Катрин». «Как? Но почему?» «Младший из королевских детей, маленький принц Филипп, который родился в феврале, умирает. Король, королева и двор задерживаются в Шеноне. А принцесса шотландская прибыла в Шенон, где будет ждать вместе с остальными. В этой ситуации невозможно покинуть замок». «Мой бог», — простонала Катрин, — «теперь только этого недоставало. А если свадьба будет праздноваться там?» Жак, собиравший разбросанные на своей конторке бумаги, так стремительно повернулся к Катрин, что свалил половину бумаг на пол. «Где? В Шеноне?» «Об этом можете не беспокоиться. Король не нанесет такого удара ни своим добрым подданным в Туре, ни мне самому, который вот уже месяц крутится, как белка в колесе, чтобы все здесь приготовить. И потом, какого черта? Ведь к нам едет иностранная принцесса, ведь дочь короля Шотландии не выдают замуж на скорую руку, как какую-нибудь птичницу. Перестаньте изводить себя по этому поводу. Как только несчастный ребенок умрет, а это не замедлит произойти, будет выбран новый день для свадьбы, и мы будем первыми, кто об этом узнает». «Эйселен!» — заорал негациант, обращаясь к одному из своих приказчиков, который бегом пересекал двор. «Эйселен, иди сюда! Убери этот кусок желтого брабанского сукна, который мне здесь мешает, и сверни его. Потом, скачи в порт, посмотри, не пришла ли баржа из Самюра». Понимая, что она здесь лишняя, Катрин покинула каморку и в задумчивости пошла бродить по песчаному берегу Луары, чтобы все обдумать. Ожидание затягивалось. Но на сколько времени? Конечно, грехом было желать скорейшей смерти маленького ребенка, но раз уж ничем нельзя было ему помочь, разве не по-христиански было бы просить Бога сократить, наконец, его страдания? Недовольная всеми и собой, Катрин перешла мост, дошла до острова Окар и села на траву под ивой, чтобы убить время, наблюдая за семейством уток. Вид большой ленивой реки, которую она знала уже давно, и где сама однажды на рассвете от отчаяния или стыда хотела умереть, всегда приносил ей, если не поддержку, то, по крайней мере, какое-то облегчение. Она растворялась в ней. И оставалось только подождать, чтобы Луара сделала с ней обычное маленькое чудо. Принц Филипп умер на следующий день, 2 июня. Вскоре узнали, что король, для того, чтобы все же хоть как-то отодвинуть похороны от торжеств, назначил день свадьбы на 24 число. «Так что вы теперь еще на 3 недели, моя пленница Катрин», — радостно заметил Жак Кер, когда они встретились с наступлением вечера. «Но если вы боитесь, что вам будет скучно, я могу вас отвезти на несколько дней в Бурж. Массе будет рада вас принять. И вы будете избавлены от меня. Я боюсь стеснить вас, друг мой. И кроме того, несмотря на присутствие госпожи Ригоберты, мне, может быть, не совсем прилично жить в вас. Злые языки всегда найдут о чем посплетничать даже в пустыне. Что же касается того, что меня стеснить, его тон до этого легкий внезапно изменился, стал более серьезным, а голос понизился до шепота. «Если бы вы знали, какое счастье видеть вас здесь рядом со мной, немного моей! Ах! Нет, я не хочу, чтобы вы уезжали, и еще меньше увозить вас в Бурж, если хотите знать, потому что я не хочу вами делиться. Эти вечера, что мы проводим вместе с глазу на глаз, стали для меня милой, дорогой привычкой, и ваш отъезд огорчит меня». И действительно, каждый вечер, когда установилась хорошая погода, они встречались после ужина на маленькой скамейке в саду, вдыхая вечернюю свежесть и наблюдая, как ночь постепенно заполняет собой все вокруг. Обычно они не разговаривали, слушали звуки ночи, плеск реки, крик ночных птиц, вдыхали аромат жимолости, смотрели, как одна за другой загораются звезды. Но в этот вечер у Жака не было желания молчать. Он обычно такой серьезный, веселился, как ребенок. Мысль о близком отъезде его прекрасной гости стала для него постепенно невыносимой, и эта нежданная задержка переполняла его такой радостью, что он не в силах был ее скрыть. Если он и заговорил об отъезде Катрин в Бурж, то, как молча себе признавался, это было чистой воды лицемерие и простым желанием услышать еще раз, что она не хочет уезжать. Если бы она согласилась, он бы нашел тысячу причин, чтобы задержать ее в Туре. Он смотрел на нее, сидящую около него на каменной скамье, с нежностью. Она купила у мэтра Жана Боже портного королевы платье из легкой ткани сиреневого цвета с белыми разводами, которое ей изумительно шло и в котором она казалась совсем молодой девушкой. С белой вуалью, просто наброшенной на волосы, убранной на затылке, и со знаменитым жемчужным колье, мягко переливавшимся на ее шее, она казалась существом иного мира. Но запах духов, дорогой запах розового масла, прибывшего из Персии, который он ей подарил, доходил до Жака и возвращал молодой женщине всю ее земную прелесть. Она не сразу ответила, когда помимо его воли слова потеряли свой шутливый тон. В них явно слышалась плохо сдерживаемая страсть. Она отвернулась, подарив ему свой профиль в легкой дымке вуали. Движимый порывом, который не в силах был сдержать, он заключил ее руки в свои. Они были холодны и пытались освободиться. «Катрин», — проговорил он совсем тихо, — «вы мне не ответили. Я вам стал неприятен?» Он казался таким обеспокоенным, что Катрин не могла ему не улыбнуться. «Нет, Жак, вы не сказали мне ничего неприятного. Для женщины всегда сладка мысль, что она оставляет сожаление, но ничего больше не говорите». И все же она быстро высвободила руку и приложила к его губам. «Нет, молчите. Мы друзья, старые друзья. Мы должны ими остаться». Он горячо поцеловал ее пальцы, так неосмотрительно поднесенные к его губам. «Это самообман, Катрин. Это старая дружба всего лишь иллюзия, и вы это хорошо знаете. Вот уже годы, как я люблю вас, не решаясь этого сказать. Однако вы только что это сказали, несмотря на мое сопротивление». «Ваше сопротивление? Знаете ли вы, что все эти годы я жил воспоминанием об одном поцелуе? Том, которым мы обменялись в Бурже, в моем кабинете, когда вы бежали из Шантосе от когтей Жиле-Дере. Мне так и не удалось его забыть». «И мне», — холодно ответила Катрин, — «но это потому, что меня мучили угрызения совести, так как я всегда была убеждена, что Массе нас заметила. И все же вы меня не оттолкнули. На мгновение мне даже показалось, что я получила удовольствие. Это правда. Но теперь я вас прошу, Жак, забудем это. В противном случае я не смогу дольше находиться рядом с вами». «Нет, не уезжайте. Мне будет слишком тяжело. Я останусь, если вы пообещаете не возобновлять ваши попытки. Вы сам не свой сегодня вечером. Этот сад, конечно, эти запахи, теплая прекрасная ночь. Меня тоже это волнует». Она внезапно встала, занервничав, и поторопилась покинуть это место, полное ловушек. Жак страдальчески улыбнулся, и тем не менее в его улыбке промелькнула нежная ирония. «Вот вы опять пытаетесь нас обмануть. Это не ночь. Это вы, Катрин, и ничто другое. В жалкой лачуге, около кучи навоза, под проливным дождем, вы и там сумеете заставить меня потерять голову. Вот что, я думаю, называется любовью. Но если вы предпочитаете об этом забыть, я постараюсь вам больше не докучать. Спите спокойно. Она уже встала со скамейки и теперь быстрыми шагами шла по саду, словно боясь того, кого оставляла за собой. Она помедлила немного перед тем, как исчезнуть за розовым кустом, удивленная тем, что до сих пор слышит этот голос, пробуждающий странный отзвук в душе, что-то вроде радости. Можно было подумать, что ее сердце уже давно ждало этих слов, было к ним готово и поэтому не удивлено. Ступив на порог дома, она переборола себя и обернулась, чтобы посмотреть на это лицо, вытянувшееся от страсти на странно подергивающиеся губы, из-за чего казалось, что он смеется. Но если она поддастся сейчас своему порыву, сам дьявол не знает, чем кончится эта ночь. Любая женщина, даже самая надменная, могла бы поддаться соблазну любви такого человека. Гений и интеллектуальная мощь в нем казались просто физически ощутимы, как у других глупость и тщеславие. Это был железный человек с глазами мечтателя и, несмотря на его низкое происхождение, с сердцем рыцаря из легенды. Это была такая приятная ловушка для одинокого сердца, постоянно подвергающегося мучительным испытаниям. Подавив тяжелый вздох, в котором было больше сожалений, чем она могла допустить, Катрин медленно направилась в свою комнату. У лестницы она наткнулась на Готье и Беранже, которые с туфлями в руках спускались на цыпочках с тысячей предосторожностей. Встреча заставила их огорченно вскрикнуть. Было очевидно, что Катрин была последней, кого они хотели видеть. «Так», — сказала она, — «и куда же вы направились?» Лестница была плохо освещена факелом, вставленным в железное кольцо, но даже этого света было достаточно, чтобы увидеть, как мальчики покраснели. Даже молодой Шазей, казалось, потерял свою уверенность. «Ну, вы язык проглотили? Куда вы идете?» Беранже первым решился взять слово. «Мы шли немного прогуляться по улице. Наверху так жарко, что мы не можем заснуть». «Это правда», — поддакнул Готье. «Ужасно жарко». «Настолько? Я не заметила. День сегодня и правда был жаркий, но вечером по-настоящему свежо». «Но не наверху», — сказал Готье проникновенным тоном. «Солнце нагревало целый день крышу, и она сохранила тепло. Похоже даже, что будет гроза». Но атмосферные и термометрические наблюдения не показались Катрин достаточно убедительными. Они не объясняли красный цвет лиц приятелей, если только это действительно не жар крыши, что явно было не так. Вдруг она вспомнила, как сегодня утром Ригоберта возмущалась по поводу одного соседства, которое она расценила как оскорбительное для честной женщины, а именно кабачок, недавно открывшийся около ворот Большого моста, почти напротив дома, который притягивал к себе моряков и приказчиков. Экономка добавила, что трактирщик, некий Курто, заполучил к себе трех отчаянных девочек, которые имели успех у клиентов. Катрин внимательно осмотрела лица мальчиков, остановившись на Готье. «А может быть, у вас появилась идея сходить и освежиться в кабачок Курто? К чему столько предосторожностей, чтобы пойти просто подышать?» Беранже уже приготовился отрицать, но его приятель заставил его замолчать. «Я не люблю лгать», — сказал он с определенным высокомерием. «Это правда. Мы шли к Курто. Я никогда от вас не скрывал, что люблю девочек, госпожа Катрин. Я, может быть, заставлю вас ужаснуться, но я из тех, кто не может без них обходиться. Да, я иду в таверну». Грубая прямота молодого человека не шокировала Катрин именно потому, что это была правда. Поэтому она без дальнейших замечаний просто указала на пажа. «Беранже моложе вас, и у него нет ваших потребностей. Я знаю, и я не хотела его брать с собой. Но я пригрозил, что подниму такой шум, что он не сможет выйти», — не смутившись, вмешался Беранже. «Я, может быть, моложе, но я тоже мужчина, госпожа Катрин, и чтобы от вас ничего не скрывать, «Если вы намекаете на ваши вылазки на рыбалку в сторону Монтерналя, Беранже, скажу вам сразу, что вы мне не сообщите ничего нового. Но между тем и этим, когда вы опускаетесь до грязного кабака и доступных девиц, целая пропасть. Я думала, что вы любили вашу подругу по рыбной ловле». Паш опустил голову. «Это правда, госпожа, я ее люблю, сомневаться не приходится. Но я не знаю, когда я ее увижу, и не нахожу причины, почему бы мне тоже не развлечься. Я мужчина, какого дьявола?» «Оставьте дьявола в покое, вам с ним нечего делать. А лучше ответьте мне совершенно откровенно на один вопрос. Какой?» «Эти девицы из кабаре Курто, вас действительно так к ним тянет?» Юноша бросил на старшего друга взгляд, молящий о помощи, и исполненный такой искренней тоски, что студент принялся хохотать. Потом он взъерошил волосы пажа и взялся ответить за него. «Конечно, нет. Но это здорово, а? Парень воображает, что уже большой. Давай, ложись спать». «Нет, я хочу с тобой». «Так я и говорю, пошли, я иду ложиться». «Так ты действительно будешь уверен, что действовал как мужчина?» И после неловкого приветствия в адрес своей госпожи они стали подниматься по лестнице. Молодая женщина следила за ними глазами до тех пор, пока они не скрылись из виду, и облегченно вздохнула. Она была благодарна Готье за это братское самопожертвование. Этот неудержимый, смелый, веселый грубиян и пустозвон, молодой Шазей, жестом или словом приоткрывал иногда уголок своей по-настоящему благородной души. С Катрин ему случалось выказывать смелость, граничащую с наглостью, и иногда его собственный взгляд наводил ее на мысль, что в глазах этого мальчика она была гораздо больше женщиной, чем госпожой. Но с Беранже, которым он часто помыкал, его поступки были полны деликатности, как если бы они с пажом были братьями. Такое отношение, конечно же, у старших братьев Рокмарель невозможно было встретить. Тем не менее вернулась Катрин к себе озабоченной. Так долго оставалось ждать до королевской свадьбы. Этот жаркий конец весны, казалось, заставлял желание распускаться быстрее, чем цветы шиповника на придорожных кустах. Бездействие никому не принесло пользы. Если она не будет внимательно следить, мальчики могут совершить какую-нибудь глупость. Что же касается Жака, то, несмотря на тяжелую дневную работу, сможет ли он сдержать данные ей обещания и, ободренный той близостью, в которой они жили, сможет ли он удержать слова, которые сегодня так легко сорвались с его губ? И потом оставалась она сама. Только что ее чуть было не застигли врасплох, и ей пришлось призвать на помощь силу воли, воспоминания своих близких, чтобы не слушать эту приятную музыку. А если искушение будет сильнее? Со времени того дня в Золотом Орле, где под действием вина и страв она откровенно предложила себя Тристану, Катрин научилась не доверять себе самой. Она разделась, расчесала длинные волосы, что без помощи Сары было утомительно, заплела их на ночь, потом встала на колени у подножия кровати для вечерней молитвы. Она черпала в ней определенную поддержку, ее рассуждения становились более взвешенными. Но в этот вечер, то ли этому виной был жаркий день, она не могла сосредоточиться на словах, которые шептали губы. Она произносила молитвы одну за другой, но совершенно механически, не проникая в них разумом. Несколько раз она сбилась, запуталась, попыталась начать снова, ошиблась опять и, наконец, потеряв надежду, задула свечу и скользнула в постель. Лежа на спине, со скрещенными на груди руками, она селилась заснуть, но сон не шел. У самой ее головы по другую сторону перегородки она слышала шум шагов кого-то, кто тоже не мог заснуть, и этим человеком она знала совершенно точно, был Жак. Он медленно мерил шагами комнату, заставляя скрипеть одну и ту же половицу под ковром. Катрин с пересохшим горлом и с замиранием сердца вслушивалась в этот ритм, который так хорошо передавал внутренние волнения ее друга. Пол трещал в такт желанию, которое так передавалось гораздо лучше, чем словами. На мгновение он остановился, и она услышала звук текущей воды. Он, конечно, хотел освежиться и что-то пил. Потом шаги возобновились, шаги бесконечные, похожие на галлюцинацию. Покрытая потом, Катрин нетерпеливым движением сбросила одеяло и простыни, чтобы свежий ночной ветер мог ее освежить. Ей хотелось кричать, биться, разорвать себя самое, чтобы погасить огонь, который томил ее тело. В ярости она закрыла уши ладонями, закрыла голову руками, чтобы не слышать, изо всех сил призывая на помощь воспоминания об Арно, своем муже, человеке, которого она любила, единственного. Как только осмелился Жак ее искушать, женщина, чей муж беглец, изгнанник, рискует головой, не должна поддаваться на любовь другого. Но этот другой был Жак, и Катрин была вынуждена понять, что он был ближе ее сердцу, чем она могла себе воображать. «Пусть он остановится. Господи, сделай так, чтобы он остановился», — стонала она в подушке. «Неужели он не понимает, что сводит меня с ума? Ой, я его ненавижу, ненавижу, Арно. Я тебя люблю, тебя, только тебя, моя любовь, моя единственная любовь». Но ее мятежный разум отказывался привязываться к знакомому образу. Бог был глух, а дьявол — за работой. В то время как она изо всех сил призывала воспоминания о часах любви со своим мужем, память, подчиняясь этому неустанному ритму шагов, возвращала ей только одно ощущение — жар руки Жака. Будучи не в силах оставаться дольше на этой кровати, на которой она чувствовала себя как святой Лаврентий на раскаленных углях, Катрин встала и посмотрела на закрытую дверь. Она была так близко от комнаты, где человек ходил кругами, как зверь в клетке. Несколько шагов, и дверь откроется. Еще несколько шагов, и другая дверь окажется под рукой. А дальше? Кровь била, как колокол в висках Катрин. Эта дверь ее гипнотизировала. Она сделала шаг к ней, потом другой и еще один. Перед ней предстала створка резного дерева. Рука легла на кованую щеколду. Но в соседней комнате медленные шаги стали быстрее. Дверь резко со стуком открылась. Потом он быстро побежал по коридору, кубарем слетел по лестнице, и через очень небольшой промежуток времени тяжело хлопнула входная дверь. Неспособный себя сдержать, Жак сбежал от искушения. Что-то оборвалось в Катрин. Она сползла на колени и оперлась головой о деревянную дверь. Она была совершенно обессилена, но свободна, и в то же время два чувства владели ей — сожаление и благодарности. «Спасена!» — прошептала она. «Спасена на этот раз, и как раз вовремя!» И было также жаль, что в этом неожиданном спасении она находила так мало привлекательного и даже довольно неприятный привкус пепла.